Пролог. Меня зовут Стейн Ку. Мне 15 лет и живу я на острове Луауке, что в Западном океане. Знаю, что имя дурацкое, но отец, когда переехал из королевства Стейн в Брахат, очень хотел сохранить хоть что-то от родной ему земли. Ну, кто бы знал, что и 6 лет не пройдет, когда принцесса Брахата выйдет замуж за соседского короля и в приданое получит именно этот островок. Но хорошее расположение и несколько удобных портов позволили острову стать достойным приданым. Так мы снова оказались в королевстве Стейн, чему отец был безмерно рад. Сам он плотник, у него золотые руки и с деревом он мог делать вообще все, что душа пожелает. К нему ходит весь остров, а учитывая, что у нас половина острова пасечники и живут далековато, то и ездили к нам даже с другой оконечности. Мать умерла через год после родов, и отец, который бросил все, чтобы быть с ней, очень тосковал, и со временем стал винить в этом именно меня. Травница сказала, что из-за тяжелых родов здоровье матери было подорвано, и она просто не выдержала. Так и получилось, что за мной ухаживала 6-летняя сестра, а не родной отец. Когда мне исполнилось 5 лет, и я стал хоть немного соображать, что к чему, со мной произошел странный случай. Я начал узнавать, вспоминать другой мир, и не только. Начав учиться считать, чему меня учила сестра, я вдруг понял, что умею это делать, да получше нее, и вполне смог бы сдать выпускные школьные экзамены. Школьные экзамены, в голове появилось знание и понимание, что такое школа, зачем она вообще нужна, и главное, что в ней изучают. В тот раз я позорно рухнул в обморок, правда так и не понял, от испуга или от переизбытка информации, но суть это не меняет. В тот момент я изменился. Знания, почерпнутые мной неизвестно откуда, при дальнейшей проверке реальностью, вполне соответствовали истине, и я стал их использовать. Чем дальше, тем свободней. 6-летнему ребенку заняться особо нечем, но и смотреть так сильно за ним уже не надо. Так у меня появилось много свободного от сестренкиного пригляда времени, и я стал бегать, не от того, что это приятно. Поначалу это вообще не было приятно, да еще и по пересеченной местности. Вот через полгода, уже и правда приятно, легко, естественно. Бежишь себе, перепрыгиваешь ямки, лужи, овражки. Легкие справно прокачивают воздух и придают сил телу. Но бегать я начал не для удовольствия, совсем нет. Просто именно на бегу у меня случаются такие прорывы, и я узнаю, вспоминаю что-то новое. Сколько новых, совершенно невероятных историй я вспомнил, сколько фильмов посмотрел. Некоторые сюжеты рассказываю ребятне еще младше меня, но выбираю такие, что не только захватывают воображение, но и те, что несут в себе мораль. Детям нравится, мне тоже помогает. Чем помогает? О, из-за постоянных попыток что-нибудь узнать, вспомнить, а потом еще и сохранить это в неискаженном виде, моя память с годами стала просто невероятной. Когда заметил это, стал целенаправленно тренировать ее, запоминая нелепо огромные числа или вспоминая русский язык. У меня была уверенность, что знание разных языков влияет на мозги, и я не упускал момента. Когда стал постарше, и тело позволило, я начал каждый день бегать к маяку. Поговаривают, что это прямо мировая достопримечательность. Чуть ли не самый старый маяк во всем Западном море. Мировая знаменитость, в общем. Так вот, на этом маяке работает Могул Безногий. Сколько он знает историй, сколько приключений и битв он пережил. И он с удовольствием делится воспоминаниями о них. К тому же он знает много языков. На каких-то говорит свободно, как, например, на священном языке Астара, и даже писать на нем умеет, как теперь и я. А на каких-то знает только несколько ругательств. Помотала его жизнь, побила, и он сломался. Что-то глубоко внутри него, некогда крепкое, даже дерзкое, исчезло. И теперь мой учитель, пьяница и хранитель хоть чего-то, что связано с любимым им морем, древнего маяка, что указывает морякам путь даже в самые плохие дни. Отчасти именно ради изучения языков я и бегал к нему каждый день. Ну что для меня какие-то 2 часа бега, так, разминка. Ну и столько же обратно, само собой. Когда мне исполнилось 12, я уже вовсю учился работать с деревом. Отец был не очень-то рад, что я трачу по 6 часов в день на непонятные ему дела, и мне прилично за это прилетало. Однако его примиряло то, что успехи в освоении профессии у меня были отличные. Не то, чтобы было чем хвастаться, и до уровня отца мне далеко, однако успехи заметные. Через месяц после моего дня рождения, который тут почему-то не празднуется, случилась беда. Часть кладбища, которая вышла за границы освященной жрицами территории, поднялась, и все эти мертвяки вышли на охоту за живыми. Они разбрелись по всему острову, принося с собой ужас, разрушение и смерть. Я уже бежал домой от маяка, когда увидел, что горит мельница дядьки Мирда. Полыхает так, что зарево, наверное, видно на другом конце острова. Жуткое дело. Я со всех ног рванул к мельнице. Добежал за жалкие пару минут, но даже толком приблизиться к ней не смог. Такой сильный жар от нее шел. Внутри кто-то орал, затем что-то взорвалось, и обломки разлетелись во все стороны. Хорошо, что меня не задело. Такая шрапнель из заостренных деревяшек и гвоздей не оставила бы мне и шанса. С перепугу сиганул на землю и свернулся как смог, только бы уменьшить площадь возможного попадания. Но везение – штука хитрая. Я ведь выжил. Повезло, конечно. А вот то, что из-за адреналина не заметил гвоздь в ноге, не повезло. Неладное я почувствовал уже когда стартанул к дому. Да не просто стартанул, а вжарился всех ног. Ведь из-за бывшей мельницы медленно и оттого ужасающе вышло с десяток скелетов. На своих ногах вышло. Такого я еще не видел. И организм без единой мысли сделал то, что он умеет лучше всего. Побежал. Правда, сначала побежал не туда. Просто вперед, прямо на скелетов. Еле отвернул в поле, а там уж прямой наводкой, домой. Убедившись, что скелеты слишком медленные, успокоился. И тогда уж, почувствовал боль в ноге. Пробежав еще немного, осмотрел рану, и выдернул гвоздь, перемотал куском своей рубахи, и побежал дальше. Кровь текла еще минут 20, но в итоге остановилась, хотя я уже почувствовал слабость. Но вариантов все равно больше не было, так что я продолжил движение. К дому прибежал исключительно вовремя. Отца нигде нет, я вломился в дом и увидел Кахаду, сестренку, в окружении скелетов. Схватил первое, что оказалось под рукой, и швырнул в ближайшего скелета. Как я вообще поднял отцовский стул, не говоря о броске, не понимаю. Но эти мысли прошли где-то на самых задворках сознания. Зато три скелета не просто повалило, их буквально разобрало на запчасти. Только это не помогло. Так что я схватил швабру и кинулся вперед. Теперь, зная, какие они медленные, страх не заполонил сознание. Я точно знал, что мое спасение в скорости, и нужно просто сосредоточиться. Удар под ногу одному скелету, он еще падает, а я, продолжая движение, бью снизу вверх под челюсть другого скелета. У него была сломана подъязычная кость. Был задушен, мысль умчалась дальше, а я продолжил разбирать пазлы скелета на составляющие. Шаг вперед и вместе с ним удар ногой по черепу упавшего врага. Что-то хрустнуло, и похоже, что моя нога, а не его череп. Боли нет пока, но наступать неприятно. Стартанув в прыжке к сестре, свернул голову скелету, на котором стоял. Сухой треск его позвонков слышал отчетливо. Ори во все горло, крикнул Кахаде, и принялся отбиваться шваброй от наседающих скелетов. Сбил одну костяную руку, вторую. Вторая отвалилась, а первого скелета развернула. Хаем, они сильные, но легкие, весят меньше меня. Отбив следующую атаку, пнул с ноги в грудь, и скелета отнесло на пяток шагов, прямо к входной двери. Нужно спешить, концентрация рушится, и я стал ошибаться. Меня зацепили за руку. Хорошо, что рубашка пошла на перевязку, иначе меня бы схватили. Падшие скелеты восстали и подошли на подмогу к своим сослуживцам. Стало только хуже. Радует только, что их стало на одного меньше. Сестра орет во весь голос, но помощи нам, похоже, не видать, как своих ушей. Ладно же, выгадал секунду и схватил чугунный горшок с печи, как раз отступили к кухне. Выкинул швабру и стал отбиваться горшком. Смял сразу две руки, что к нам тянулись, и ударил в просвет со всей силы. Ура, попал в голову. Та, кувыркнувшись в воздухе, ударилась в стену, а бывший владелец рассыпался на косточки. Присел, над головой пролетели еще две руки. Одна схватила меня за волосы, но останавливаться нельзя и пришлось дергать головой. Клок моих волос остался трофеем врага, но сейчас не до него, и без того ошибка на ошибке. Так они нас убьют. Но от трех скелетов куда легче уворачиваться, чем от четырех. Присел, удар в ноги и тут же кувырок. Тоже в ноги, но двум другим. Только остановился, и сразу бью горшком по голове ближайшего скелета. Голова отдельно, остальные кости отдельно. Осталось двое. Нормально встать не успел. Меня схватили, сдавили, что-то хрустнуло в спине. Прямо перед глазами скелет, руку увести в бок, и удар по черепушке. Победа. Кха. Тот, что меня держит, укусил в руку. Боль просто взорвала сознание, едва не отключился, но рукой дернул со всей силы. Кусок мяса остался у него, зато остальная рука у меня. Тело стало неповоротливым, но сил хватило поднять свое супероружие. Мегагоршок, и с силой опустить его на голову снова укусившего скелета. Чугунный дзынь уведомил весь мир о моей победе. Или не совсем. На пол я приземлился крайне неловко. Приложился всем, чем мог, и локтем, и головой, и даже покусанным плечом. А вот встать не могу, совсем не могу. Паника захлестнула меня, ужас, страх. Я не чувствовал ног, совершенно, и я заорал. Не знаю, в какой момент ко мне пришла темнота, но я ей благодарен. Глава 1. В себя пришел в доме травницы. Та мне быстро разъяснила, что со мной. А со мной все оказалось очень плохо. Ног не чувствую совсем. Отец погиб, когда зачищали земли от скелетов. Осталась только сестра, а ей через пару лет замуж пора. Приданое нужно, а у нас только дом и остался, да маленький огородик. Травница баба битая, сразу сказала, что поделать она ничего не может, нужно к жрице ехать. Ага, она с десяток золотых возьмет за исцеление. Это не зубную боль унять. Где я такие деньги возьму? У нас золота дома никогда не было. Как бы плохо не было, как бы я не злился, но через пару недель Кахада привезла меня домой, уложила в кровать и ушла в огород. Угу, курей покорми, огород в порядке держи, братца перебитого обихоть. Нет, так дело не пойдет, боли у меня уже нет, травница давала мне какой-то сбор, и боли прошли быстро. Так что, я слез с кровати и на руках пополз в мастерскую. Там, к счастью, все оказалось в порядке. Скелетоны туда не добрались, и все инструменты оказались на своих местах. Чтобы их доставать с гвоздей и полок, пришлось воспользоваться ухватом, а для этого сползать на кухню. Сразу-то не сообразил. Через 5 часов, видимо не дозвавшись меня, Кахада ворвалась в мастерскую и увидела меня, сидящего на первом, пусть и кривом, прототипе суперсовременного девайса, инвалидной коляски. Следующие 3 года были тяжелы, но и выживанием их не назовешь. К 13 я уже смог сделать куда более совершенную модель коляски. Небольшие лифты на противовесах поднимали меня вместе с коляской с земли на крыльцо и обратно, так что я смог выезжать на улицу. Мое искусство обращения с деревом оценили, увидев меня на коляске. А те, кто побывал у нас в доме, и вовсе были в восторге от придумок, что облегчают нам жизнь. Да что говорить, обычный ручной миксер с переходом шестеренок ускоряет приготовление масла в разы, и крутить ручку может кто угодно. Или вот, мясорубка. Наш кузнец смотрел на меня, как на идиота, даже заказ брать не желал. Но я обменял на новую дверь, та встала как влитая, плотно и хорошо, и кузнец согласился. Сестра на эту мясорубку просто нарадоваться не может, и хоть у нас в доме мясо не частый гость, но пару раз в месяц бывает. Мои воспоминания не прекратили приходить, только теперь, вместо бега я подтягивался или отталкивался от специальных деревянных брусков. Такие брусочки торчали из стен по всему дому, и даже в мастерской. Вот турничок был только в моей комнате. Так вот, о воспоминаниях. Когда исполнилось 14, я выдал сестру замуж, с достойным приданым, которое состояло из превосходного сервиза и набора кухонного оборудования, и 2 золотых на корову. Приданое достойное даже для городских. Ее муж мне не нравится, но и он от меня не в восторге. Тут же как принято, чем больше семья, тем больше ее возможности, ведь каждый чем-то помогает. А какая от меня помощь пасечнику? Короче, чем дальше, тем больше я чувствовал себя лишним. Пока в один прекрасный день, к нам на постой муж сестры не привел серебряного рыцаря, а мне было сказано удалиться в мастерскую. Вот так, Кахада только грустно посмотрела, и спрятала глаза. Тьфу, с одной стороны все весьма их уважают, а с другой, ну вот где он шлялся, когда мне пришлось отбиваться от скелетонов, и отбивать от них сестру. Короче, я окатил свата презрением, и отбыл в мастерскую, усиленно, и как-то злобно отталкиваясь от брусков, что словно росли из стены, я вспоминал серебряного рыцаря, и нарвался на очередное знание воспоминания. История в 10 томов, и часть из них про наш мир, мой мир. Это было невероятно. Неужели где-то уже описана часть истории этого мира? 4-й посланник, знающийся с самой Пречистой Девой, как вот я с соседской девчонкой, святой Элкелал, и магия, которая, вовсе не колдовство. Нет, есть и колдовство, но это только малая часть этого всепроникающего искусства. Все это чуть не выкинуло меня из нужного состояния, и я, с силой отогнав осознание, занялся запоминанием. Сижу рядом с окном и читаю книгу, том за томом, и в то же время из последних сил отталкиваю искалеченное тело от двух вбитых в стену мастерской деревяшек. Я ведь знаю, что если остановлюсь, то все, что запомнил, то твое, а что нет, уж прости. Сменялись декорации, книги. Кресло у окна сменилось купе в поезде, идущем в Москву. Оно, в свою очередь, автомобилем, мчащимся по шоссе. Авто сменилось просто невероятно удобным стулом и монитором. Дочитал шестую книгу, она закончилась эпическим сражением с серыми в Ларии и побегом королевы Ларии от своего мужа, великого героя Закатана. На этом силы оставили меня. Я свалился с поручней и рухнул на пол мастерской, и там же уснул. Поутру я проснулся с сильной головной болью, очень сильной. Даже мое тренированное умение запоминать большие объемы информации имеет свои границы. Проверяя, что же я все-таки запомнил, понял, что помню едва ли треть, даже меньше. Объем и правда оказался гигантским. Что-то дорисовало воображение, и получился визуальный ряд, что помогло его запомнить. Что-то вызвало ассоциации, это тоже в тему, а что-то просто ушло, не задержавшись в памяти. Жалко. Паладин Пречистой Девы, узнав, что у нас тут творилось, заставил жрицу из небольшой церкви осветить еще одну территорию под кладбище и еще раз осветить старое кладбище. Вроде бы даже заплатил ей из своих денег. Этой старой корге не очень-то хотелось переться в самый центр острова по такому пеклу, но от паладина отвязаться не вышло. Также он хотел вылечить меня, только вот с травмы прошел уже год и тело просто не считает, что оно больное. Травмы нет и лечить нечего. Вот если бы сразу после травмы, тогда да, тогда бы он смог помочь. И все же, он хотя бы попытался, за что ему начислил балл в уме. А вот жрица в свое время потребовала за излечение 24 золотых. Нереальные деньги для столяра, даже самого гениального. Ну не смог мне помочь паладин, ну и ладно, теперь у меня есть надежда. Может быть это просто история, но слишком многое сходится. А значит, у меня есть шанс. Я стал много времени уделять попыткам увидеть ауры. Описание нужных действий в книге было, и я его запомнил, так что теперь дело лишь в упорстве. Для этого даже магом быть не нужно. И я стал тренироваться, для чего постоянно выезжал на улицу. Все мое время поделилось на работу с заказами, которых, к слову, немного, тренировки верхней части тела и попытки разглядеть ауры. В итоге, полностью переехал в свою мастерскую, о чем нисколько не жалел. То ли таланта у меня нет совсем, то ли это сложнее, чем я надеялся, но за полгода у меня так ничего и не получилось. Разве что, едва косоглазие не заработал. Уже совсем отчаявшись, вдруг краем глаза заметил какой-то приближающийся отблеск. Повернул голову, там дом, а из-за его стены выходит наша соседка. Это что, я ее сквозь стену увидел? Или только ее ауру? С новыми силами и верой в них, я еще сильнее налег на этот навык, и через пару месяцев он мне все же покорился. Правда, толку от него почти никакого. Единственный плюс – это знание, когда человек врет. Ну, еще можно отличить паладина или жрицу, даже если они будут в обычной одежде. Их ауры отличаются куда большей насыщенностью. И чем они старше, чем опытнее, тем сильнее их ауры похожи на вихрь. Впрочем, особого толка от этого нет. Только моя надежда на то, что я встану на свои ноги, окрепла. Нужно ждать Криола Урского, Ванессу Ли и генерала Ордена у маяка. Они обязательно туда придут. Но как это сделать? Я на коляске туда буду добираться весь день. Там мне ночевать просто негде. Есть небольшая таверна для портовых, но у меня с деньгами не ахти как. Можно попробовать переехать к Безногому, если он позволит. Да, так и поступлю. Нужно ведь просто спросить, не так ли? Без особой спешки соорудил себе маленький фургончик, прицеп к моей коляске. Для самой коляски сделал внешний обод к каждому колесу. С помощью кузнеца мы соорудили этакую пониженную скорость. Скорость самой коляски стала меньше вдвое, но и тащить ее стало вдвое легче, чем я компенсировал вес прицепа. Завершил все заказы и, собрав инструменты, до еды на 5 дней, поехал по дороге в сторону маяка. С сестрой я попрощался, а на зятька я клал с пробором. 2 суток я добирался до маяка. Устал, как собака, но добрался. Блин, это путешествие обязательно войдет в мои мемуары, если я когда-нибудь их напишу, конечно. Постоянно осматриваясь магическим зрением, я предостерегал себя от встреч с людьми и крупными животными. Постоянное напряжение и нервозность – вот основное чувство от этого путешествия. Забавно, Когда-то я пробегал этот путь за 2 часа, а теперь потребовалось 2 дня. Мда, до маяка я доехал, и даже смог договориться на проживание на первом этаже этого могучего гиганта. Впрочем, комнаты внизу просто не было, только небольшое помещение, и большая его часть скрывалась под лестницей, которая начиналась здесь же, но мне хватало. Мастерскую я вынес наружу, соорудив там навес. Инструменты у меня всегда с собой в прицепе. Они ездят со мной, когда я заезжаю домой и когда еду в мастерскую. Оставляю их разве что, когда на базар еду, за едой. Но это редкость. Еду мне приносит старая вдова с соседней улицы, за что я ей плачу, а потому, на рынке я бываю, когда хочется какой-нибудь вкусняшки, которой там продается великое множество. Это тебе и сладкие куличики, и печенюшки, посыпанные жженым сахаром, который образуется на меду. И мед, много меда, очень много вкусного меда. Остров пасечников, все-таки, какой хочешь выбирай. Глава 2. Я спокойно сидел у себя под навесом и рисовал гвоздем задумку. Должна была получиться игрушка в виде гвитилквера, эта здоровенная и злющая гадость, по моей задумке, будет открывать пасть, если дернуть за веревочку. Должно получиться интересно. Да и спрос на такие штуки всегда есть. Недалеко дети лет 9 играют в паладина и упырей, визжат, кричат, возмущаются, живут, в общем. Еще бы и мне жить не мешали, так и вовсе было бы здорово. Поначалу так вообще был ужас. Дети жестоки, а я на коляске, мне за ними не угнаться. То инструмент украдут, то перед выходом из маяка доску толстую положат. Потом, сделал несколько игрушек, их заинтересовало. Через некоторое время, когда отношения наладились, дети попросили выточить им меч. Сделал, чего уж там, сам играл в детстве в паладина, пока вот в коляску не приземлился. Доигрался, блин, без дома, без племени, без семьи и без ног. Блин, мы же договорились, чтобы около моей мастерской было тихо. Но куда там, увидев настоящего паладина, дети моментально прекратили игру и обступили его с разинутыми ртами. Со всех сторон посыпались вопросы. Лот паладин, а где ваш конь? А можно подержать меч? А сколько упырей вы убили? А вы видели живого Василиска? А черного рыцаря? А гвитилквера? А меня примут в паладины? Я смотрел на это и не верил. Неужели дождался? Надежда, что питала меня так долго, имеет шансы превратиться во что-то большее. Креолу это мельтешение надоело самому первому. Он прищелкнул пальцами и спросил: «Фокус хотите? А то», — ответил Аск, — «он же с мечом, а значит главный, а хороший? Самый лучший», усмехнулся маг, запуская вверх заклятие огненного фейерверка. Зрелище на редкость шикарное, куда там первомайским салютом. Мальчишки распахнули рты еще шире, уставившись на небо, расцвеченное тысячами взрывающихся огней. «Ух ты, ой-ой», уважительно протянул Аск, «просто сдохнуть. А еще, а вот отгадай мою загадку, тогда будет еще», хмыкнул маг. «Ну, давай. Что за зверь, без ног, зато с крыльями, один глаз, один рог и дышит огнем?» Паренек задумчиво нахмурился. В его голову ничего не приходило. Он растерянно посмотрел на товарищей, те тоже не знали. «Ну, вы постойте, подумайте, а мы пока на маяк сходим. Как вернемся, скажете, что надумали. А кто первый догадается, тому золотую монету дам». Креол повертел между пальцами обещанную деньгу. Глаза у пацанов, конечно, тут же загорелись. Золото застит глаза отнюдь не только взрослым. Дети в этом недалеко ушли. По крайней мере те, кто понимает, что можно накупить на золотую монету. Пока команда приключенцев ходила к безногому, я смог спокойно выехать из мастерской и добраться ко входу в маяк. Пара минут ожидания и олицетворение моей надежды вышло из давно позеленевшей башни. Мальчишки сразу заявили: «Не знаем». Какой ответ? И пока Креол не успел ответить, я его перебил: «А может, поднимем ставки?» Он с удивлением на меня посмотрел, но головой кивнул, мол, говори, пацан. И я продолжил: «Золото оставь себе, маг, давай на желание. Угадаю, ты выполнишь мое, не угадаю, жизнь тебе спасу». «Как ты можешь спасти мою жизнь, калека?» — небрежно спросил Креол. «Ты своей-то не управляешь». Это было неприятно. «Однако посмотри на меня, я не лгу». Он и впрямь всмотрелся в мою ауру, и я будто ощутил этот взгляд. Его же аура просто подавляла. Я видел ее, настолько мощная, что если бы я мог ходить, я бы отошел на пару-тройку шагов. Ведь я смотрел на ожившее солнце, правда, было странное ощущение, что это солнце будто бы за стеклом, видимо, скрывает силу как-то, но на таком расстоянии это сокрытие незаметно. От ясновидения защита, как пить дать, не врешь, странно, ну вот что, спорить непонятно на что я не стану, говори, чего желаешь, стать твоим учеником желаю, я ведь вижу твою ауру, ты невероятно силен, а без соответствующих знаний такого не добиться, нет, у меня уже есть одна ученица и второй мне не нужен. Что, не потянешь двоих, мда, остается только поймать на слабо, а что еще делать-то, я-то потяну, неожиданно спокойно ответил Креол, говоришь, что видишь мою ауру, значит, и другие видишь, опиши мне вот ее ауру, и ткнул в свою ученицу пальцем, смелая, честная, не магесса, видимо только начало обучения, первые завитки маги, значит, впитывать ману умеет. Что тебе еще нужно? Я недавно научился, интерпретировать толком еще не умею. Да и ты сам знаешь, каждый видит по-своему. Я-то знаю, но откуда это знаешь ты? Кто твой учитель? И почему он оставил тебя в столь жалком состоянии? И ты сам не маг, это точно. Да не было у меня учителя. А обо всем остальном я не могу тебе рассказать здесь. Ушей многовато. Я мотнул головой, показывая на мальчишек. Если бы они были метаморфами... Они как пить дать превратились бы в эксцентричный союз самописца и длиннющих ушей, настолько они были сконцентрированы на нашем разговоре, но поговорить нам нужно серьезно и вдумчиво, хм, следуй за нами, угу, постараюсь успеть за вами, и к слову, ответ, джин, как раз тот, что находится у тебя в сумке, маленький и слабый, видимо еще не прошел линьку, но вроде бы уже скоро, год или два, верно. Правильный ответ. За спокойным разговором мы дошли до летающего дома. Его название я не запомнил. Может и спрошу когда-нибудь. Креол поднял меня на борт телекинезом и мы проехали внутрь. Уютно устроившись в гостиной, мы начали тяжелый разговор. Давай, для начала по главным вехам я расскажу о себе. Ты сделаешь выводы, мы их обсудим, а потом будем решать. Хорошо? Креол кивнул и уставился на меня немигающим взглядом. А я рассказал ему все. И про свои видения другого мира, и про попытки освоить магические умения, и про свою жизнь. Ванесса сидела в соседнем кресле и молчала, не перебила ни разу. Лорд Гвидион только крякнул, когда я рассказывал про скелетонов. Видимо, как и предыдущий паладин, сожалел, что не оказался рядом в этот момент. Закончив сегодняшним днем, я не выдержал и сказал, «Хуберт, дай водички, пожалуйста», в горле пересохло. Сказал это спокойно. Но все же был шанс на ошибку. Но нет, передо мной образовался Брауни, заставив меня чуть вздрогнуть. Стакан с водой стоял на подносе и ждал только моей руки. И я с удовольствием его выпил, так как в горле и впрямь пустыня. Вот ведь штука, на Каабаре нет ни одной пустыни, и слова такого нет. А вот в священном языке есть. Может и правда шумерский, из другого мира язык, как и русский. Со временем выясню, конечно. И что? Ты хочешь стать моим учеником за раскрытие известной тебе информации? Может что-то другое? Я могу вылечить тебя, к примеру. Встанешь на ноги, с надеждой произнес Креол. Отнюдь, я все расскажу и так, но я очень хотел бы отправиться с вами. Хотел бы изучать магию, и не хотел бы на костер. Детвора ведь слышала, о чем мы говорили, они принесут эти слова домой. А там, вдруг какой экзорцист припрется? До него эта информация и дойти может, не желаю гореть на костре, вот как, ладно, ты отправляешься с нами, сказал Креол и встав с кресла, тут же направился в лабораторию, мне же оставалось только смотреть вслед, и как это понимать, я уже ученик, или мне не надеяться, к тому же мне нужно забрать свои вещи, только повернулся к леди Ванессе, задать ей все эти вопросы, как от Креола послышалось, ну, мне долго тебя ждать, возможный ученик, тут всякие раздумья оставили мой разум, и я поехал за ним. Описанная в книге процедура определения магического потенциала будущего ученика прошла для меня нерадостно. Я едва смог сдвинуть маленькую горошину с места, буквально на несколько миллиметров. Может быть телекинез не мой конек, может быть, тут главное, что сдвинул все-таки. Значит ментально ты в рамках для ученика, у тех, у кого талант посильнее, горошина может даже приподняться или вовсе быть раздавлена, но раз она хотя бы сдвинулась, значит, что-то ты определенно сможешь, там посмотрим, впрочем, архимагом тебе не быть, но до мастера может быть и доскребешь, если будешь работать над собой, магическое зрение ведь получилось, а в остальном, главное упорство, Его у меня хватает. Да, хватает. Удивительно, что ты смог его освоить просто по описанию. Тут самое тяжелое было поверить в такую возможность. А дальше все просто. Пожал я плечами. Ладно, с этим разобрались. Ближе к вечеру приходи, займемся твоей спиной. Мне здесь калеки не нужны. С брезгливым выражением лица сказал Креол. Хорошо, буду. Мне бы забрать свои вещи из дома, когда мы вылетаем. Так мы уже 2 часа как в воздухе. Ты что, не чувствуешь? Я прислушался к себе, но кроме обиды ничего не почувствовал. Там же остались мои инструменты, моя одежда, в конце концов. Через пару минут я полностью успокоился. К близнецу одежду и инструменты. Я снова смогу ходить, уже сегодня. И не чувствуя ничего кроме радости, я поехал в гостиную. Джин кувыркался в огне камина, леди Ванесса сидела на диване и читала огромный гримуар, видимо магическую книгу Креола. А генерала в гостиной не было. «Ну как твой тест? Прошел?» – спросила меня Ванесса. Сдвинул. Пожал я плечами. «Какие-то способности есть, но какие? Предстоит выяснить на практике. Молодец, поздравляю. Ты Креола не бойся, если что обращайся ко мне, я помогу». Она мне подмигнула, мол не тушуйся, парень. «Спасибо, что так спокойно отнеслась ко всему. Для меня это оказалось важно». «Да ни за что. Я за последнее время видела столько странностей, одной больше, и все же, спасибо». Я махнул головой, отметая тему. «В последние годы у меня появилось много жестов головой. Видимо, все то, что раньше я показывал телом, перешло в жестовую форму. Впрочем, менее понятно не стало, что радует. Что читаешь? Книгу». Вот прямо так и сказала, с большой буквы. «Книгу Креола. Она меня просто бесит. Что вас мир не берет? Книга должна нести знания. Это несет? Несет, конечно, но то об одном, то о другом. У меня просто голова от них пухнет. Даже не знаю, что тебе сказать. Попробуй представлять то, что читаешь. И чем детальнее, тем лучше. Я так делаю, чтобы запомнить книги. Вроде помогает. Иногда пользуюсь ассоциациями, иногда добавляю запахи. Короче, экспериментируй. Да и вообще, развитая память – это большое подспорье в жизни. И что, сильно она тебе помогла?» Не сдержалась Ванесса. «Понять ее можно. Какой-то 15-летка сидит тут и поучает. Вот зачем влез?» – спрашивается. «Сильно. Если бы не моя память, меня бы здесь не было. Да и вообще, я выжил только благодаря ей. Но твой посыл я услышал. Я подъехал поближе к камину и уставился молча в огонь. Я ни о чем не думал, просто ждал. Буквально отсчитывал секунды, когда уже можно будет ехать и вернуть мне ноги. Время, как назло, тянулось даже не патокой, а натуральной резиной. Нервы на пределе, да и я сам тоже. Нужно просто успокоиться, подумать о чем-то отвлеченном. Даже решил посмотреть, вспомнить какой-нибудь фильм, но он все время прерывался на рекламные паузы, во время которых я снова начинал нервничать и отсчитывать время. Дойдя до края, я останавливал мысли вовсе, и снова пялился в огонь. И так по кругу, снова и снова, пока меня не позвал Креол. Въезжал в его лабораторию, как на эшафот, но пересилить себя смог, и резво перебрался на неудобный и узкий лежак. Последнее, что увидел, взмах рукой и темнота. Глава 3. «И что ты о нем думаешь?» — спросила Ванесса. В гостиной сидели Креол, Ванесса и лорд Гвидион. Рядом со спинкой кресла мага стоял Брауни и безукоризненно молчал. Бат Криллах Мицкойник Хритейлин Мо спокойно лежал у ног мага, и как будто спал. «Стейн не соврал ни разу», — ответил Креол. Демон у ног отчетливо кивнул. Он тоже внимательно следил за новеньким в их компании. Парень был максимально честен, да и по ауре видно, что человек чистый, пережил немало, но не сломался. Значит, станет только крепче. Когда ты научишься видеть ауры, ученица, сможешь сама посмотреть. Но он говорит, что знает наше будущее, да еще и кусками. Как это вообще возможно? Он же не пророк, вроде. Ванессе не нравилось чего-то не понимать, и она продолжила донимать своего личного мага. Тот вяло огрызался, но объяснять не отказывался. Ученица все-таки. У него аномальное ментальное тело, и судя по всему, он либо протащил часть ментального тела с собой из прошлой жизни, либо ясновидец немыслимой мощи. Второе вычеркиваем, в силу неразвитости его магического тела, и остается только первый вариант. Как он это проделал, я не представляю, и не уверен, что вообще хочу узнать. Почему? Ведь было бы здорово все помнить. Ванесса сказала, что думала, просто выпалила, автоматически. Потому, ученица, что создатель не зря создал именно такую систему, при которой все воспоминания прошлой жизни души стираются. Не приходится жалеть о чем-то давно свершенном, ждать чего-то. Новая жизнь души начинается с чистого листа. Всегда. Поверь, Создатель куда мудрее тебя. К тому же, память тысяч воплощений не выдержит ни один мозг. Умрет и все, или вовсе взорвется. Как-то я об этом не подумала. А вы что думаете, лорд Гвидион? Думаю, что этот юноша силен духом. Не как паладин, но близко к тому. Есть в нем правильный стержень, леди Ванесса. Но в вере он не крепок, иначе пришел бы приказ от Пречистой Девы для зачисления его в паладины. И что, возьмешь его в ученики? Возьму. И не только ради его знаний. Он сам, по описанию, смог открыть и развить в себе магическое зрение всего за полгода. Талантливый и упорный отрок. А талантливые ученики – это и для учителя честь. Понятно. Ванесса не договорила, ее перебил Хуберт. Ваш гость проснулся, сэр. Мне позвать его в гостиную? Да, зови. Сделано, сэр. Я проснулся там же, где уснул, в лаборатории Криола на узкой, неудобной кушетке. Вначале даже не понял, где это я, но вскоре вся память вернулась, и я судорожно дернулся. Дернулся всем телом, ноги. Я их чувствую. Облегчение, которое я испытал, передать словами просто невозможно. Одно дело надеяться на чудо, и совсем другое, когда оно случилось с тобой. Я сидел на кушетке для сшивания кадавров, и не отрываясь смотрел на свои ноги, и постоянно ими шевелил, то пальцами, то икры напрягу, то бедра, то ягодицы. Через минуту или две, или десять, не знаю, потерялся во времени, решил попробовать встать. Аккуратно сдвинувшись к краю, спустил ноги, и легко на них встал. Как будто не было этих лет в коляске, будто я всегда ходил на своих ногах. И только сейчас до меня дошло, что даже внешне мои ноги изменились. Я-то привык к исхудавшим, утратившим мышцы конечностям. А теперь у меня нормальной толщины ноги. Мышцы в норме, и каждая из них работает совершенно естественно. Видимо, Криол решил не ждать естественного восстановления, которое могло затянуться на год, а сразу сделал нормальные ноги и мышцы. Биомагия. Это просто чудо какое-то. От размышлений меня отвлек голос из-за спины. Мистер Стейн, сэр ожидает вас в гостиной. Благодарю, Хуберт. Уже иду. Медленно, аккуратно, без особого доверия к своим ногам, я потопал в гостиную. Едва не заблудившись с непривычки, я все же добрался до места. Доброе утро. Солнечно улыбнулся я. От меня, наверное, так и прет счастьем. Но ничего поделать с собой я не могу, да и не желаю, если честно. Благодарю тебя, Криол, это лучшее, что со мной происходило. Спасибо огромное. Я на ногах, не смог сдержать я своего счастья. Все, кто был в комнате, улыбнулись, не смогли сдержаться. Я же продолжал выплескивать из себя счастье и облегчение. Собственно, весь остаток дня прошел для меня как в тумане. Мы о чем-то говорили, что-то делали, но счастье не заканчивалось. Следующее утро я встретил уже в более адекватном состоянии, и первым делом занялся зарядкой. Мне нужно было выяснить пределы моего тела. Тело у меня подтянутое, мускулистое. Все детство я бегал, остальное время подтягивался и отжимался, и теперь, когда ноги пришли в норму, мне хотелось знать, на что я гожусь. После небольшой разминки на лужайке перед домом, я перешел к приседаниям, растяжке и многому другому. Тело слушается просто идеально. Хочешь сесть на шпагат? Да легко. Хоть продольный, хоть поперечный. Мостик? Да пожалуйста. Встать с мостика на ноги? Тоже не проблема, лишь чуть труднее, чем просто сделать шаг. Прыжки в длину и высоту больше нормы на треть. Нормы для 12 лет, само собой, а для 15 в самый раз. Поначалу мозжечок тупил, но со временем все пришло в норму. Привык и к новой высоте, и к новым габаритам тела. 2,5 часа нагрузки, а я даже не запыхался толком, только пропотел, но дыхание не сбил. Супер. Закончив тренировку, я улегся на травяной ковер и просто смотрел в синее-синее небо. Так здорово чувствовать себя живым, здоровым, сильным. Повалявшись, прошел на кухню, аккуратно передвигаясь по дому. Все еще спят. Леди Ванесса спит на диване в гостиной. Уснула прямо во время очередной лекции по биомагии. Память у нее, конечно, та еще. Обозвала меня кадавром. Это вообще. Ну вот как можно спутать вылеченного или измененного биомагией человека, и сшитый из кусков объект. Иногда одушевленный, иногда просто зверь зверем. Как, или самого кадавра с гомункулом, выращенным в реторте. Мда. Короче, она уснула, и когда это заметил Криол, лекция закончилась, а жаль, рассказывает он очень интересно, но он тоже уснул в кресле, а мне Хуберт выделил комнату на втором этаже, куда я и направился, спать. Денек был нервный, хоть и счастливый, на кухне тихо позвал Хуберта, тот, как и всегда, похоже, появился со спины. «Доброе утро, мистер Стейн, чем могу служить?» «Доброе, Хуберт, ты даже не представляешь, насколько кушать хочу. После тренировки всегда хочется. Есть что-нибудь? Бутерброды по-датски, мистер Стейн», — отрекомендовал Хуберт. Похоже, он уже давно ожидал, когда кто-нибудь проснется и сможет оценить его старания. Несколько прослоек бекона, помидоров, ливерного паштета, студня и белой редиски, разделенные ломтиками хлеба. В Дании это называют любимым бутербродом Ганса Кристиана Андерсена. Еще могу предложить флидегрид, пшеничную кашу на сливках с малиной, и датские салаты с сельди и зеленой фасоли. Чудесно. Накроешь здесь, а то перебужу всех. И попить что-нибудь. Чаю, кофе, морс из голубики, чай, наверное, с одной ложкой меда. Минутку. И действительно, прошло около минуты, как я уже уплетал бутерброды, кашу, и запивал все это богатство чаем. Отличное утро. Ох ты ж, это что за отрыжка бездны? Совершенно черная хрень четкой наводкой двигается прямо к летающему дому. Что-то я такого не помню. Надо будить Криола. Это явно магия тьмы. Вокруг этой штуковины все искажается и умирает. Аура у нее просто чудовищная и крайне мерзкая. Влетаю в гостиную, и тут подскакивает Криол. Выглядел он дико, глаза выпучены, волосы вот-вот станут дыбом, дыхание прерывистое, с хрипами. Не может быть. В ужасе выдохнул он, явно прислушиваясь к чему-то недоступному для остальных. «Что, хозяин?» Опять Ктулху шевельнулся, деловито уточнил Хубаксис. «Молчать, раб!» Тут же пришел в себя Криол. «Это не Ктулху, это глаз Урия». И амулет раскалился. «К нам кое-что приближается». Не закончив фразу, он устремился наружу, едва удержавшись, чтобы не вышибить заклинанием дверь, а не просто ее открыть. По лестнице уже спускался лорд Гвейдион, спеша узнать, что случилось у святого Криола. Мы все выскочили на лужайку перед домом и замерли, разглядывая еще одно солнце на нашем небосводе. Черная дрянь с огненным ореолом вызывала отчетливые позывы блевать. Отвратительное противопоставление всему живому четко пристроилось над домом и улетать явно не собиралось. Сущность тьмы. Пораженно покачал головой Криол. Вот уж не думал, что у Троя хватит сил создать такое. Теперь понятно, почему от него не было вестей целый месяц. «Это что?» – моргнула Ванесса, пялись на это антисанце. «Что еще за чертовщина такая?» «Это ученица, называется сущностью тьмы», – вздохнул Криол. «Сотворить ее – задачка не для начинающих. Думаю, Трой ухлопал на нее все свои души тьмы, сколько бы у него их ни оставалось. Уж очень здоровая. Видела бы ты ее ауру, тебя бы скрючило от отвращения», – добавил я. Лорд Гвейдион зачарованно глядел на сущность тьмы, которая накрыла Коцебу сверху. Если бы эту новую угрозу можно было поразить мечом, копьем или хотя бы арбалетом, он уже давно бы ее атаковал, но драться с сущностью тьмы казалось таким же безнадежным делом, как мериться силой с ураганом или смерчем. «В чем тут подвох?» – подозрительно спросила Ванесса. «Ты собираешься что-нибудь с этим сделать или она сама улетит?» «Улетит?» – грустно улыбнулся маг. «А нет, ученица?» «Уж это точно нет. Сущность тьмы будет следовать за нами вечно, ну почти вечно. Либо до тех пор, пока мы не погибнем, либо до тех пор, пока она не саморазрушится. Такая огромная концентрация первостихии не может существовать вечно. Но она просуществует еще долго, не меньше месяца. Тогда чего же это облако дожидается?» Все еще не могла понять Ванесса. И не только она. Пока что оно просто болтается над нами. Как ни удивительно, но пока что нас спасает Аптамерон, скривился Криол. Извне мы невидимы. Сущность тьмы ощущает наше присутствие, но видеть не видит, поэтому мы все еще можем разговаривать. Конечно, видит она не глазами, но принцип такой же. Так мы в безопасности, деловито уточнила Ванесса. Вот ведь женщина, ничем ее не проймешь. Да, пока летим с постоянной скоростью в одном и том же направлении. Если мы остановимся или повернем, то на какой-то миг станем доступны для обозрения, а сущности тьмы этого хватит с лихвой. Двуглавый топор. Я видел, что может сотворить полностью заряженная сущность тьмы. Не своими глазами, конечно, никто не может увидеть это и остаться в живых. Я всего лишь посетил место, в котором она разорвалась, за 500 лет до того. На том месте был город, большой, богатый. От него не осталось ничего, только мертвая черная земля, на которой ничего не могло вырасти. Даже не земля, а дыра в земле, очень большая. Я изучал карты нового времени, сейчас на том месте огромное соленое озеро. Вы называете его Мертвым морем, очень точное название, между прочим. Ванесса нервно сглотнула. Она смотрела передачу об ужасах Чернобыля и вполне представляла, насколько мощный требуется взрыв, чтобы породить такую штуку, как Мертвое море. Там ведь и сейчас нет никакой жизни, даже спустя 5500 лет. А вот я не представлял, но описание читал. Ужас, жуть, квинтэссенция разрушения. Никогда не думал, что у Троя хватит наглости. Покачал головой Криол. Похоже, твое копье его здорово разозлило, паладин. Но ты ведь сможешь от этого избавиться? С надеждой воспрянула Ванесса. Заклятие сейчас находится в промежуточном состоянии, активировано, но еще не взорвалось, равнодушно сообщил маг. Если я использую против него свою магию, сущность тьмы лопнет, и мы вместе с ней. Нас четверых и этого бесполезного раба я, может быть, смогу прикрыть абсолютной защитой, но Коцебу мы теряем в любом случае, у меня не хватит сил сотворить кокон такого размера. А обычное защитное поле против сущности тьмы, что кольчуга из шелка против Ятагана Борзой. Аббата с Хубертом, забеспокоилась Вон. Про сэра Джорджа она не спросила, призрак во второй раз погибнуть не мог. С ними как, и мой конь, святой Криол, присоединился лорд Гвейдион. На это четвероногое у меня не хватит маны, великоват. Кокон абсолютной защиты нельзя растягивать бесконечно, а демоны домовой в любом случае погибнут с разрушением Коцебу. Хуберт не проживет долго без своего дома, а Бат Криллах Мицской и Никхритейлин Мовсе еще связан с пентаграммой на чердаке. И как же теперь быть? Сидеть и ждать? Самому не хочется, но это самый надежный способ. Вздохнул маг. Сущность тьмы сейчас буквально висит на ниточке, любое постороннее вмешательство превратит нас в дым. Но если приглядеться, можно заметить, как она каждую минуту теряет частички самой себя, не будь она такой огромной, срок ее жизни исчислялся бы часами, а так, днями, не меньше 30-40 дней, и все это время Коцебу должен будет двигаться в одном и том же направлении, не сбавляя скорости. Да мы за это время всю планету облетим, воскликнула леди Ванесса. Святой Криол, нам никак нельзя столько ждать, вторил ей лорд Гвейдион. У нас осталось всего 3 месяца, дорог каждый день, можно снова покинуть Коцебу на некоторое время, пожал плечами Криол. Тогда мы все же сэкономим немного времени. Покинуть? Неуверенно переспросила Ванесса. И он будет здесь летать без нас? Целый месяц? Мы с сэром Джорджем вполне можем позаботиться о доме в ваше отсутствие, мэм, холодно сообщил Брауни. Сэр, вы совершенно уверены, что сущность тьмы не разорвется, если не давать ей повода? Готов поклясться всеми священными именами Мардука. Вяло отмахнулся Криол. Секундочку, нахмурилась Ванесса. А с чего это вы взяли, что эта штука не полетит за нами? Да на кой черт ей сдалась эта летающая хибара? Я бы попросил вас, мэм, обиделся за дом Хуберт. Так и было бы, хватит Рою терпения наделить сущность тьмы разумом. Криол одобрительно воззрился на Вон. Но, как ты могла бы убедиться, если бы научилась распознавать ауры, это всего лишь суррогатическое подобие, оно действует так же тупо, как, скажем, мой слуга, выполняет дословно полученный приказ, и ничего кроме. Обрати внимание, оно висит точно над глазом Урия, над самым центром Коцебу. Значит, Трой приказал уничтожить не меня, а именно Коцебу. Когда отдаешь приказы магическим исполнителям, нужно очень внимательно следить за формулировкой. Однако покидать Коцебу все равно будем невидимыми, если мы неожиданно объявимся в поле зрения сущности тьмы, даже такой огромный идиот может что-то сообразить. Поскольку в невидимости я не так силен, как хотелось бы, я возьму с собой только Лада, учеников, ну и раба, конечно. Всем остальным придется остаться здесь. А как же гордый, опечалился паладин. Как, по-твоему, я наложу невидимость на 1200 квиндертов живого веса? Злобно прошипел Криол. Мне и так придется наизнанку вывернуться, чтобы взять хотя бы вас троих. Но, может, хотя бы Бата возьмем? Ванесса в который раз машинально потянулась погладить демона, замаскированного под собаку, и в последний момент отдернула руку. «Я не могу», — тут же отказался Бат Криллах. «У меня через несколько дней начинается ежегодная спячка. Полностью отключусь месяца на полтора». Обсуждение продолжалось еще почти час, но ничего получше никто предложить так и не смог. Если Креол сказал, что наилучший способ бороться с сущностью тьмы – тихонько отойти в сторону и подождать, пока она исчезнет сама, значит, так оно и есть. Положение осложнялось тем, что сбежать с летающего острова, парящего в 3 километрах над океаном, задача не из легких. В любом случае пришлось ждать еще почти 7 часов, пока Коцебу долетит до побережья. За это время Ванесса обегала весь дом, раздав 1000 распоряжений Хуберту и Баткриллаху. Вытирать пыль, мыть полы и окна, кормить кошек, поливать цветы. Креол тоже отдавал указания. Точнее, сделал одно единственное, ни в коем случае не менять курса и не сбавлять скорости. И постоянно держать его в курсе событий, где они находятся и насколько уменьшилась сущность тьмы. «Готовы?» — хмуро спросил маг. «Как будто к такому прыжку можно быть готовым», — буркнул я себе под нос. Но, хоть и страшно, вместе со всеми шагнул за борт. Мы держались за руки, потому что иначе стали бы видимы. Заклятие, накинутое Креолом, действует только так. Оказавшись в полете, думал только об одном — не заорать во весь голос. Так и летел, строго вниз. Креол крикнул: «Паладин, ускоряйся!» И тот тут же оторвался от нас и ушел вниз рыбкой. Даже не дослушал фразу: «Внизу я тебя придержу. Видимо, и мне так же придется». И правда, прошло около 10 секунд, и мне поступил такой же приказ. Вот честно отцеплял руку, который вцепился в Креола второй рукой. Страх, он не зависит от разума в большинстве случаев, но его вполне можно побороть, если поднапрячься. Отцепившись, попробовал также нырнуть. Получилось хреново, да и не видно ничего, ветер вышибает слезы из глаз с такой силой, что не видно вообще ничего, кроме контура приближающейся земли. Да и его я вижу аурным зрением, а не глазами. В один из моментов земля оказалась так близко, что я понял, сейчас разобьюсь. И тут меня дернуло, останавливая. Внутренности качнуло перегрузкой, стало очень больно, но я все-таки на какой-то момент завис. Чувствуя, что время остановки заканчивается, я вскинул руки в бок и вверх, и прогнулся в спине. Стало еще больнее, но когда хватка исчезла, я приземлился почти нормально, только подвернул ногу, неудачно приземлившись на нее. Начал вставать, но не смог, что-то внутри так натянулось, что у меня от боли в глазах помутилось. Не понимая, что со мной, я побрел в ту сторону, где только что приземлился Креол. Шаг, еще один, еще, еще. И с каждым шагом боль только усиливается. Идти осталось немного, шагов 50, но я уже просто не могу. Согнулся и едва ковыляю, с дыханием беда, и из прокусанного языка кровь бежит по подбородку. Не дошел, упал на землю и не шевелюсь. Даже дыхание причиняет боль. Стоны услышал и понял, что это я. Мда, из огня, да в полымя. А ведь Креол предлагал остаться на Коцебу и спокойно восстанавливаться, но я воспротивился. Вот и получай теперь. Слух отрубился, перед глазами все плывет. Вдруг я почувствовал тепло, и боль стала проходить. Вернулся слух, кто-то шепчет молитву при чистой деве, а мне становится все легче дышать. Прояснилось зрение, и я увидел паладина. Лот Гвидион положил на меня руки и шепчет молитву своей богине, и она ему отвечает, исцеляя все те внутренние повреждения, полученные от перегрузки. «Ха!» — выдохнул я. «Благодарю, Лот Гвидион. Слава Пречистой Деве, за вашу помощь. Думал, уже не дождусь и дух испущу. Ни за что, сударь Стейн. То не я, но Пречистая Дева исцеление дарит. Как скажете, Лот Гвидион, как скажете». И почти про себя добавил: «Только вот это не она через поле в доспехах бежала. С другой стороны, она и не должна, ибо не занимала». Получив суровый и укоризненный взгляд от услышавшего паладина, мы отправились к остальной компании. Глава 4. В Кмурии нам не повезло. Нет, мы спокойно добрались до города, и даже нашли представительство закона, но воровской старшина мог лишь указать город, куда лет 30 назад отправился этот непоседливый вор. Алеста Кабук, как будто в принципе не умеет сидеть на одном месте, и недолго побыв здесь, он рванул дальше, будто под ним сама земля горит. «Креол, я помню только, что так мы его не найдем, только помощь какого-то заново сделанного зеркала, в которое можно увидеть любое место или человека, поможет. Быть может, пока направимся в сторону Книгсдека, это же наш следующий пункт, а зеркало все равно сделаешь не раньше, чем через месяц. Или все-таки поедем в Киулха? В принципе, нам почти по пути», — Судя по карте, лорд Гвидион внимательно рассматривал карту, и я вместе с ним. «Зеркало, говоришь, значит, этот путь приведет нас в тупик?» Кивнув ему, я вновь уставился на карту, запоминая ее как можно точнее, и отмечая места, в которые нам нужно попасть. С запоминанием карт у меня не ахти как, но и тренироваться на чем-то нужно. Заодно хоть представление поимею о своем мире, а то жрица, что нас учила, оказалась скупа на знания. Чтение в основном и письмо со счетом. Ладно, пока едем, как ехали, в Киулха, там посмотрим. Следующие 5 дней, которые мы ехали на дилижансе в сторону Шцечими, город, в который уехал Алеста Кабук, у меня разделились на 2 занятия. Медитация, которая получалась 1 раз из 10 подходов. Тут нужна только практика, как сказал Креол. Вот я и практикуюсь, впитываю ману. Получается пока кое-как, да и объемы просто смехотворные. Учитель сказал, через 1,5-год, что-нибудь дельное получится. Но я уверен, если тренироваться каждый день, и отдавать этому не 30 минут в день, как леди Ванесса, а больше, то и раньше получится. Нужно только упорство, а его у меня много. А второе дело, это игра в листы с 2 гвардейцами. Играть я умел и раньше. Могул без ноги был превосходным игроком и шулером не из последних. Он и научил меня играть. Но видя ауры, блеф виден на раз, и игра приобрела совсем иную остроту. Поэтому, заняв у леди Ванессы 10 золотых, я планомерно, но медленно увеличивал свое состояние. Проигрывая по маленькой, я изредка срывал банк, и незаметно для окружающих, стал обладателем 47 золотых монет, 18 серебряных из-за сапожного ножа с маленьким изумрудиком на горде. Еще через день, ножны от него тоже перешли в мое пользование. Мне было забавно наблюдать за военными. Те пытались ухлестывать за леди Ванессой, но у них откровенно плохо получалось. Пытались ввести в игру Креола, но он обломал им весь кайф, показав, что различает их блеф. Я тоже различаю, но не показываю этого так откровенно, а иногда и ведусь специально, чтобы сохранить их заинтересованность в отыгрыше уже мне проигранного. Ребята уже влезли в отпускные с этими постоянными попытками. Ну да ладно, их азарт, это только их дело, а мое, дело актерское. Вовремя показать лицом и телом, какая у меня отличная карта, или наоборот. В общем, нужно, чтобы все выглядело так, будто мне повезло. И так выглядит. 4 часа в день мы играем в листы, а остальное время я или медитирую, или использую нечастые остановки, чтобы размяться. Долг леди Ванессе я отдал еще на 2-й день. В Шцечими нам снова не повезло. Воровской старшиной этого города оказалась темнокожая и невероятно жирная бабища с удивительно подходящим ей прозвищем «Большая мама». Она рассказала, что Алеста, так и не пройдя воровского посвящения, которое проходит в ее кровати, по-быстрому свинтил на восток, в Хиамангею. Понимаю его, тоже бы сбежал, хоть на край света, только бы не с этим. БРРР. Оттуда мы прямиком отправились в порт. Сам город стоит на берегу реки, самой крупной в мире, и речной порт предоставляет самые разные услуги. К примеру, вполне можно нанять циклобот для плавания по реке, что леди Ванесса и сделала. Причем за огромную сумму. 2 кошеля полные золота. Да на эти деньги весь циклобот можно было купить, 3 раза, и команду в рабство на 2 лет. Совсем не экономно, но это совершенно не мое дело. Пока они договаривались, я успел сбегать на ближайший рынок и прикупить одежды, заплечный мешок, мыло и многие другие вещи, которые остались дома, и маленький бочонок меда. Ну, люблю я мед, что тут поделаешь, а когда есть возможность, потакаю своим прихотям. Также прикупил 2 коротких меча. Впрочем, в руках взрослого они будут выглядеть ножами, но в руках невысокого 15-летнего парня, вполне себе короткие мечи. Главное, что они короче моей спины и их вполне можно носить скрытно. Я же не ариста, которым позволено носить оружие открыто. Так что я пока засунул их в мешок, все равно пользоваться не умею. На щуку, арендованную нашей командой, я вернулся уже в потьмах, но меня быстро проводили к Креолу, где мы, недолго пообщавшись, разошлись по каютам. Следующим утром я встал позже всех, не то, чтобы надолго, на 30 минут примерно, и сразу же отправился к лорду Гвидиону, с просьбой об обучении рукопашной схватке и владению моими мечами-ножами. Тот, с разрешения Креола, пошел мне навстречу, хотя поначалу и было неприятие мага громким и ругательным, но я смог переубедить его одним аргументом. Заклинаниями я пока не владею, вообще никакими, а приключений у нас много, и большинство опасные. Да и конца краю им не видно. Так что, придется мне в параллели осваивать и оружие. Тело у меня гибкое, сильное, выносливое, так что дело в основном за приемами. Психологическую подготовку, горнило так сказать, я прошел давным-давно, выйдя против скелетов со шваброй в руках. Тут даже паладин согласился, что такие задатки просто грех не развивать. Креол на это только презрительно скривился и высочайше дозволил. Вот и отлично, лорд Гвидион, тут такое дело. Учитель читает лекции и устраивает экзамены в любое время. И мне придется прерывать наши занятия на время лекций, за что я заранее прошу прощения. Я понимаю, сударь, не волнуйтесь об этом. Учтиво согласился паладин, и мы начали наши занятия. Проведя разминку, паладин остался доволен моей подготовкой, и мы начали учить приемы. У меня хорошая память, даже отличная, только вот не двигательная память, как выяснилось. Выучив по паре приемов без оружия и с ним, паладин оставил меня тренироваться самостоятельно. Несколько часов я посвятил отработке, а генерал приглядывал за мной краем глаза, оценивал правильность движений, количество повторений и еще что-то, мне неизвестное. Но мне пришлось прерваться. Учитель стал экзаменовать нас с леди Ванессой по вчерашней лекции. Отбарабанив верные ответы, к тренировке я не вернулся, а сел за медитацию. Вот интересно, в медитации время идет совсем не так, как в обычном состоянии, оно просто летит. И ставшие уже нормой 4 часа пролетели мигом. После обеда, ко мне в руки перешла книга Креола, и я начал читать ее с первой страницы. Хорошо, что она написана на священном языке, который я очень хорошо знаю. Читать мне его сложно, но это из-за отсутствия привычки, а она приходит с опытом. Вот этот самый опыт я и нарабатываю. Время пролетело незаметно, так как я был сильно сконцентрирован на тексте. К вечеру вроде стало полегче, но пока еще очень тяжело. И я для отдыха решил снова потренироваться. Пара часов до ужина прошла в тренировке. Душ и спать. Правда, поспать мне особо не дали, мало того, что на этом же этаже, так еще и девушка стонала очень громко. Уснуть удалось только после душа. Благо, что он прохладный. А посреди ночи, прерывая прекрасный сон, навеянный услышанным, раздались громкие звуки. Стреляла леди Ванесса. Когда я выскочил из каюты на палубу, паладин уже был на спине огромной туши и втыкал в нее меч. А леди Ванесса уже перевела огонь на вторую такую же. Тут вышел учитель, и наорав на всех, кто не дает спать честному магу, убил вторую. Молнией. Прямо с неба. Нет, я и раньше видел магию. Паладин, который пробовал меня лечить, Коцебу, Креол время от времени что-нибудь колдует. Но то, что я увидел в тот момент, это мощь. Запредельная сила безо всяких рамок. Одно дело читать о магии, и совсем другое дело увидеть. Впечатленный, я утопал обратно в свою каюту, и наконец-то вырубился до самого утра. Так и прошла неделя плавания до Дримаса. Тренировки, медитации, чтение книги и лекции учителя, с постоянными проверками усвоенного. Я стал замечать положительные сдвиги по всем фронтам. Реакция стала получше, маны влезает чуть больше, хоть и все равно мало. Постоянно загруженный мозг стал больше и лучше запоминать, и легче поддерживать концентрацию. Короче, развиваюсь. Перед прибытием, Креол научил меня следующей медитации. Их вообще-то довольно много видов. Конкретно это служит для того, чтобы ощутить свои духовные линии и чакры. Для этого нужно полностью отрешиться от своего тела и сосредоточиться на магии. Чувствовать только ее и ничего больше. Со временем и практикой это чувство магических каналов останется со мной постоянно, безо всякой медитации. Но пока что, я в принципе не могу выполнить ее. Очень уж страшно. Ты сам как будто исчезаешь, все становится неважным. Тело, разум, мысли. Только магия. БРРР. Но нужно переступить через себя, не бояться и просто сделать. И делать это каждый день по нескольку раз. Правы были фантасты, маги, это уже не совсем люди. Другое мировоззрение, самоопределение, понимание, все это определяется, в том числе, теми духовными практиками, которые ведут на вершину в магической иерархии. Ну и конечно теми знаниями о мире, которые можно осознать только будучи магом, да не самым слабым.